Глава 13. Лена. Из окна моего кабинета прекрасно было видно проходную нашего предприятия и парковку. Около часа я неосознанно бродила по кабинету и зависала у окна. А когда темный седан заехал в ворота и вышел он, так совсем забыла, как дышать. Паша уверенно подошел к Матвею, и я пожалела, что не могу превратиться в маленькую птичку, чтобы можно было незаметно подлететь к этим мужчинам и послушать их недолгий разговор. Сцепив кисти рук, наблюдала, как они размеренно идут к зданию. Но вот какого черта Матвей вызвался встречать Соколова? И почему меня не предупредил? Что-то не давало мне покоя в поведении и расспросах Червонова. А теперь и это. А может, я накручиваю себя? И стоило вчера честно рассказать Матвею про бывшего мужа? Я уже совсем запуталась. Кондиционер работал на максимальной мощности, а мне казалось, что в кабинете безумно душно. Расстегнув верхнюю пуговицу белой и очень легкой блузы, вернулась на рабочее место, настраиваясь на встречу и к новым сюрпризам от Паши. «Доброе утро, Елена Владимировна!» В кабинет зашел Станислав Степанович и сразу сел на один из свободных стульев, а я напряглась, ожидая его. «Доброе, а где?» «Павла Сергеевича задержал Матвей Андреевич, он скоро будет!» Деловито ответил мужчина, доставая из своей сумки блокнот с ручкой. «Ясно. Подождем». Такие обстоятельства выбили меня из колеи. Повысилась нервозность, и я просто не знала, куда себя деть. Глупо щелкала мышкой, открывала и закрывала файлы на мониторе, пытаясь хоть как-то упорядочить ураган мыслей и вопросов в голове. Но самый главный, на который я хотела получить ответ немедленно: что творит Матвей? Какие у него могут быть разговоры с Соколовым? И разве они знакомы? «Елена Владимировна, а могу я пока попросить вас дать мне данные по объему силосов?» «Что?» Это было так внезапно, что я растерялась. «Ах, минутку!» Мужчина постучал шариковой ручкой по своему колену, одаривая меня вежливой улыбкой, ответив ему тем же. Ведь я была благодарна, что он вывел меня из неприятных мыслей. Нашла необходимый отчет и, распечатав, передала мужчине. «Доброе утро, Елена!» Паша первый зашел в кабинет и сразу направился ко мне, протягивая руку. А следом появился с недовольным лицом Матвей и встал позади меня. Воздух между мужчинами накалился, и в кабинете повисло напряжение, грозясь разразиться скорым разрядом. И что-то мне подсказывало, что я в самом эпицентре. «Здравствуйте, Павел Сергеевич». Вздрогнула, когда одновременно рука Паши сжала мою, а рука Матвея легла на плечо. «Что происходит?» Резко повернулась к Червонову, скидывая его руку. Он переходит все границы. «Матвей Андреевич, я благодарна вам за помощь. Дальше нас ждет много работы». «Конечно, Елена Владимировна, не буду мешать. Еще увидимся». Соколов сел на стул и криво усмехнулся на последнюю фразу Матвея. Второй представитель ОАО «Агрорусзерно» только и успевал переводить непонимающий взгляд с одного на другого, по-умному помалкивая. «Павел Сергеевич?» «Станислав Степанович?» Матвей каждому кивнул и вышел. А я тут же утонула в карих глазах бывшего. «Приступим, господа». Соколов сразу собрался, закидал меня рабочими вопросами и попросил приставить грамотного специалиста к его подчиненному, чтобы тот смог сегодня собрать необходимую информацию и уехать. «Константин, это Станислав Степанович. Поручаю вам работать в тандеме и предоставить всю возможную информацию». Парень нервно сглотнул, не ожидая такого поворота от меня, и кивнул, когда я продолжила. «Если возникнут вопросы, я на связи». «Понял. Пройдемте». Как только дверь закрылась, и мы остались одни, Соколов пошел в атаку. «И все же, ты очень изменилась. Павел Сергеевич, начнем с объемов отгрузки грузов. В связи с лимитом...» «Лен, перестань официальничать». «В каком смысле?» «Очень тяжело держать себя в руках, когда твой бывший муж — тот, который до сих пор сидит за нозой глубоко под кожей, хитро подмигивает, встает и скидывает пиджак, заставляя оценить весь свой вид по достоинству. Паша тоже изменился. Он стал мощнее в плечах и уже в талии. Рубашка натягивается при малейшем движении на руках, обрисовывая мышцы. Мы не чужие друг другу. Замечательное мнение, но я не согласна. Павел Сергеевич, мы на работе и обсуждаем рабочие моменты, поэтому прошу». «Блин, капелька, давай хоть наедине по именам». «Ну я же просила». «Это бесполезно. Соколов намеренно меня так называет. Бьет по эмоциям. Что ж, я тоже умею играть. Знаете, Павел Сергеевич, на нашем предприятии не принято фамильярничать, особенно дружить. Поэтому прошу вас обращаться ко мне даже наедине по имени и отчеству. Ух, какой я молодец! Мои слова достигли цели. Соколов плотно сжал губы, скрестил руки на груди и кивнул. Я вас услышал, Елена Владимировна. И если я думала, что вчерашний день был сложный, то я сильно ошибалась. До обеда мы не выходили из кабинета. Оказывается, что с Пашей даже очень интересно работать, когда он не переходит личные границы. Его профессионализм меня удивлял и радовал. Я тоже пыталась показать свои навыки, на что получала удивленные взгляды и одобрительные кивки. Предлагаю на этом прерваться и пообедать. Соколов отложил в сторону документы, повел головой в разные стороны, разминая мышцы, и стал ждать моего ответа. «Спасибо, но я откажусь». «Ты не обедаешь?» «Может, хватит?» «Я по максимуму пытаюсь свести личное общение с тобой на ноль». «Какой еще обед?» «Самый вкусный в хорошем ресторане». «Я угощаю». Соколов поиграл бровями. «Засранец». Уже не скрывая раздражения, закатила глаза на напор Паши, в ответ услышав тихий смех. «Нет, Павел Сергеевич, скажем так, я не голодна». «Ладно». Он наклонился через стол и убрал выбившуюся прядь мне за ухо. «Тогда кофе?» «Паш, повтори мое имя». «Что происходит?» Выдохнула и замерла. «А что происходит?» «Мы снова вместе, и пусть это по работе, но начало положено». «О как!» «Вот так все легко и просто у него». «Явился. Давит на меня воспоминаниями. Будоражит старые раны и разбивает мое спокойное настоящее вдребезги». Закусываю губу и откидываюсь в кресле. Паша садится на место и привычным жестом, от которого хочется зажмуриться, поправляет прическу. «Хватит нести бред!» «Я нормально спросила». «Вот и тема для совместного обеда. Соглашайся». «Нет, я сделаю лучше. Попрошу генерального заменить меня». «Не получится». Самоуверенность Соколова поражает. «Проверим?» Сказала я и тут же пожалела. Шестое чувство подсказывало, что данная затея провалится. «Если есть желание, проверяй. Но, может, не станешь, когда узнаешь, что Петр Владимирович с удовольствием откликнулся на мою просьбу. Я хотел и хочу сотрудничать только с тобой». «Ах ты! И что тут скажешь?» Мои догадки стали подтверждаться. Но сдаваться — это не про меня. Все же я смогла выпроводить Соколова из кабинета, просидеть обеденный перерыв одна, отказав Матвею встрече, и как только секретарь генерального сообщила, что он у себя, сразу кинулась в его огромный кабинет. «Простите, можно?» «Конечно, Елена Владимировна, проходите». Мужчина отложил в сторону мобильный и подался вперед. «Есть сдвиги с агрорусзерно?» «Вот как раз по этому поводу я к вам и пришла». «Что-то не так?» «Нет, все так. Представители данного предприятия всем довольны. Все идет хорошо. Но...» «И почему тогда но?» И тут я растерялась. Достойной причины отказаться именно по рабочему процессу у меня не было. Только все личное. А это уже не профессионально с моей стороны. Я смотрела на Гендира и не смогла сходу ничего придумать. Петр Владимирович выдержал минуту. Постучал ладонью по столу и приподнял брови. «Елена, у меня не так много времени». «Простите, просто я не была готова к такому назначению и до сих пор так считаю». «Чушь, ты прекрасно справляешься». Так мне сказал Павел Сергеевич. «Ах, Павел Сергеевич, можно личный вопрос?» Гендир махнул рукой, мол, валяй. «Почему он просил за меня?» «Хм, возможно, знал о ваших возможностях и...» «Елена, я затрудняюсь на это ответить. Но раз вы здесь, то так даже лучше». Мужчина живо стал копошиться в бумагах, избегая моего взгляда. «Возникла необходимость с нашей стороны провести инспекцию тех культур, которые будут поставлять нам данный грузовладелец». «Ничего себе смена разговора! А ведь хитер наш генеральный!» Красиво ушел от ответа. Склонив голову в бок, с поднывающей нервной жилкой под ложечкой, я внимательно слушала, уже догадываясь, куда он клонит. «Наши старшие лаборанты выезжают в станицу Староминскую уже сегодня. Вам же я поручаю контроль и отчетность». «Подождите, Петр Владимирович, но где я?» «И контроль над лабораторией. Елена, это оплачиваемая командировка на несколько дней. Павел Сергеевич лично вызвался вас сопровождать. Последней фразой он меня добил. И тут меня накрыла паническая атака. Дрожь прошла через все тело, а во рту разверзлась пустыня. В голове не укладывалось, что вот так легко, одним распоряжением, можно кардинально изменить профиль работы одного подчиненного и его интимную. Ой, то есть, личную жизнь. Хоть увольняйся. Не надо, пожалуйста. У меня нет выбора, и на этом закончим, Елена Владимировна. Приказ уже готов, и я намерен его подписать сию минуту. Вы не понимаете. Я готова была разрыдаться от несправедливости. Только толку. Петр Владимирович одарил меня жестким взглядом. Угрожающе свел брови и попросил без истерики выполнить данное задание. Точно уволюсь. Уже дома, приняв душ и плотно поужинав, стала настраивать себя на поездку. Посмотрела по Яндекс.Картам маршрут до места назначения и застонала в голос. Чуть больше 3 часов на машине. В маленьком пространстве с бывшим мужем. Просто шикарно. Паша словно почувствовал, что я думаю сейчас о нем. Тут же пришло сообщение. «Капелька, будь готова к 6 утра». Повертев телефон в руке, так и подмывала ответить, что доеду сама. Но это разве остановит Соколова? Уверена, что нет. Закат окрасил небо в красивый оранжевый цвет, невольно вызывая в памяти примету. «Жди сильный ветер». Я смотрела на это редкое видение и вспоминала, как сложно первый год привыкала к новой жизни без него. И если днем я знала, чем себя занять, то ночами частенько мучилась бессонницей. Не так уж это легко взять и начать жизнь с чистого листа. Приучиться вести себя и думать самостоятельно. Заботиться только о себе и не вспоминать о прошлом. Не сметь искать недостатки в себе. Не сомневаться в правильности сделанного. И все же предательское «а если бы» проскальзывало. Я пыталась представить нас вместе. Себя, простившую его. И не могла. Не видела я тогда себя счастливой рядом с Пашей. Я не из тех, кто может выкинуть из памяти и жизни жестокие слова. Особенно смертельное предательство. И все равно мне было тошно. Скучала по нему до одури. Мы прожили вместе несколько счастливых лет. Их просто так не вычеркнуть. А чувства, как бы ни хотелось, не умирают в момент, но могут резко притупиться. И вот своим появлением Соколов вернул меня в прошлое. Одно его присутствие рядом оживляло мое тело, которое ярко реагировало только на него. Прислонившись лбом к стеклу, смотрела, как в сумерках, словно по щелчку, зажглись уличные фонари. Соседка по лестничной площадке вела за руку маленького сына домой, и как возле подъезда припарковывался ее муж. Хорошая семья, они мне нравились. Мысленно пожелав им хорошего вечера, я отошла от окна и набрала Яну. Сейчас мне остро необходимо было хоть с кем-то поговорить. «Привет, есть минутка?» «Привет, да хоть час!» «Не думала, что сидеть в декрете так скучно. Это временно. Потом будешь желать дополнительных часов в сутках, когда родишь. Наслаждайся. И не говори. Как дела?» Я ухмыльнулась, зная, какая тема нас ждет для обсуждения впереди. «Были бы лучше, если бы не Соколов». «Ого, рассказывай!» «Хотя нет, подожди. Дай я сяду поудобнее». Янка закряхтела в трубку. «Все, рассказывай. Он позвонил?» «Нет. Он вчера появился у меня на работе собственной персоной». «Ничего себе! А теперь подробненько!» Такая радостная заинтересованность меня на секунду насторожила. Но потом я напомнила себе, что это Янка, моя единственная подруга из прошлого, которая знает все и полностью на моей стороне. Набрала побольше воздуха в легкие и рассказала, как на духу. И вроде бы мне полегчало после целого часа разговора. Страхи отступили, а на душе стало легче, пока не позвонил Матвей. Я не сразу поняла, почему он так настойчив в разговоре в этом вечернем звонке, пока он не сдал себя с потрохами. Матвей был пьян.